Тема моего выступления сегодня – это адекватное альтернативное образование в России. Как в школе не хотим, а как надо – не знаю. Но у нас есть основное общее образование, которое гарантируется Конституцией для каждого гражданина Российской Федерации. Для меня то, чем я сейчас занимаюсь, и там, где находятся мои дети, учатся, для нас это безальтернативное образование. Но так просто заведено и принято считать, что альтернативное к основному общему государственному, то есть к общему государственным школам. С чем сталкивается родитель сегодня в школах? То есть, вот приходишь в школу, говоришь, вот я готов сейчас, вот там даже может платная школа, какая-то частная школа, я готов передать ребенку сюда. Скажите, какая цель, какой образ человека, которого мы хотим видеть, вытащить, хотите видеть, я же вам его передаю, вы хотите видеть на выходе. Они говорят, нам нужно, чтобы он сдал ЕГЭ на хорошие баллы. Я говорю, спасибо, до свидания. Слишком мелкая цель. Что такое надуманная цель? Это когда, например, я прихожу в учебное заведение, а я объехал их огромное количество. То есть у меня всегда, когда появляется какая-то альтернативная школа, даже просто мне говорят, вот это хорошая, ну, обычная муниципальная школа, ну, хорошая. Я говорю, здорово, идем знакомиться. И я разговариваю с преподавателями, с директором, конечно, директором, потому что директор – это руководитель заведения, и он определяет так называемую структуру, конструкцию этого заведения. Начинается все с разговора с руководством. Ну и, конечно, в устав тоже стоит заглянуть, потому что это же базовый документ, на него все опираются. То есть, что заявлено? И вы знаете, вот практически, не то что практически, а во всех муниципальных школах, вы если откроете устав, что вам рекомендую сделать, если у вас дети учатся где-то в школу? Посмотреть там такие классные декларации о том, что там должно получиться. Там такие слова, как ответственность, самостоятельность, осознанность. И мне прям вот любимые, ну, заготовка, да, так сказать, домашняя. Я людям говорю, здорово. Скажите, пожалуйста, что такое ответственность? И там, как бы, скажите, пожалуйста, что такое осознанность? Дайте определение осознанности. Вот осознанный ребенок – это какой ребенок? И обычно начинается вот, ну, это ребенок, который осознал, там. А что такое ребенок ответственный? Ну, это который отвечает. А за что он отвечает? Ну, то есть, понимаете, путаница в терминологии. Если глава учреждения не понимает о том, что написано в уставе, следовательно, это у нас называется надуманным смыслом. Вот. Они как вроде обозначены, но они надуманные. То есть, они не понимают, почему они. Вот я добавил еще пункт. Одинаковость и обобщенность школы, да? Но не может быть хорошей школы для всех сразу. Вот недавеча, как в прошлом году, директор муниципальной школы обратилась к нам, у нее ушла декрет учительница первого класса. А первый класс, вот прям надо начинать, гимназический класс, первый А-класс. А у нее там что-то случилось, и надо было там на минимум на одну четверть или на полгода повременить. И она обратилась к нам, говорит, у вас есть преподаватель, нам надо прям выручить нас, пожалуйста. Мы ее выручили, дали преподавателя, мужчину, который сейчас ведет у нас, первоклашек. Вот, на тот момент у него была возможность, вот, он, в общем, взял временно первоклашек. Вот у него в кабинете было 33 человека. Он хороший преподаватель, квалифицированный мужчина, такой с конструкцией своей. Среди, у нас же сейчас еще эта тема, знаете, инклюзия называется, да? Когда в одном классе с обычными ребятами учатся ребята с ЗПР, с аутическим спектром расстройств. ЗПР – это вот ребята, вот, это те, что раньше учили в школе 8-го вида, например, были отдельной школы, а сейчас они учатся с обычными ребятами. И это повсеместно, это везде, это в детском саду и в школах, сейчас это повсеместно реализовано. Но это вот ребенок, которому биологический возраст, его 7 лет, а вот на самом деле ему год 3. Я говорю, Антон Александрович, как же вы, скажите, вот умудряетесь с 33 какую-то программу проходить? Он говорит, как, очень легко. Все на уровне ЗПР. То есть, если мы будем усреднять, мы в итоге вот это усреднение, вот это вот средний какой-то там, как там, среднестатистический ученик в вакууме, или как кто-то конь в вакууме, это, как правило, какой-то прям, честно, ну, прям, не то, что вы хотели бы, наверное, видеть, как родитель. Один папа там пишет, я говорит, участвовал на райском собрании в Zoom, ну и там написывает в шуточной форме, ну там прям, В этих шутках есть только доля шуток. Очень похоже на фильм ужасов. Вот, говорит, главный герой, говорит, выступает, один из главных героев. Вот. Его, говорит, захватили в плен, говорит, какие-то инопланетяне, и, говорит, присутствие ощущается постоянно. Вот. Ну, то есть те требования, которые выдвигают к детям, ну, они просто смешны. Они вот, ну, вот сейчас в связи с изменениями, да? То есть они там серьезно, например, обсуждают, как планы, как дети не должны на лестницах ходить, пересекаться. Ну, там такие вот эти вещи. Он подписывает серьезно. Ну, то есть, как будто бы вот это все дело пишут не люди писали, а как будто это вот какие-то вот там, реально. Ну, в общем, все это дело на выходе дает не то, что мы хотели бы, как родители, видеть. И вот, коль у нас в названии моего доклада есть слово адекватность, да, вот я обозначу, что я под адекватным образованием, как и под любым адекватным процессом, я буду понимать процесс, цели которого определены и понятны всем участникам этого процесса. А используемые методы и технологии измеримо продвигают объект образования к заявленной цели. Да, я не отрицаю, что есть школы, где вот есть структура. Я такие школы тоже знаю, у меня такие школы встречаются. В целом потеря-то не в школах произошла, вот, а произошла потеря адекватности, потеря смыслов произошла в целом в обществе. Потому что я не скажу даже в Минобре, потому что Минобр – это тоже часть общества. Влияние неквалифицированных людей на образование очень сильно. Тоже простой пример. Вот у нас класс, допустим, у нас, представьте, что это родительское собрание. Часть из вас – это просто родительское собрание. Представьте, что является невменяемый родитель, неадекватный, которого интересует не процесс образования, не что-то, а его интересует, у него просто эго. Вот. У него задача постоянно доходить и доказывать, ну, что он важен, обращать на себя внимание. И повод находится везде. Адекватный родитель, он как бы, он, во-первых, не будет вмешиваться, не будет агрессировать. Там, вот. Он, и как правило, даже воспринимает, как вот Илью Васильевича Мехника, воспринимает как типа нудного, там, что-то ему надо. Там, вот. А вот этих вот, как раз, вот, не очень здоровых на голову людей, они легко очень берут главенство в классе. На них начинают ориентироваться. Именно их в первую очередь слушают учителя, потому что они пишут, просто потому что они пишут жалобы. Нормальные, адекватные, они как бы не будут там кляузы строчить какие-то где-то. А эти по каждому поводу, в прокуратуру с копиями, там, еще куда-нибудь, президенту, там, премьер-министру какой-то. В целом, что остается делать родителям, которые понимают, о чем будет речь, ну, которые разобрались вот в проблемах образования, что им остается делать? Им остается только самоорганизоваться. Поэтому появление альтернативного образования в России – это однозначно вина самого основного государственного общего образования, ну, системы. Да? То есть, если бы там было бы все в порядке, никакого бы альтернативного образования в России бы просто-напросто не возникло бы. Не было бы в нем необходимости никакой. Когда родители выбирают для своего ребенка школу, почему я говорю «родители выбирают»? Ну, потому что до определенного возраста, ну, лет там до 10-то уж точно, наверное, но все-таки родители определяют. То есть, его задача в этом разобраться и найти среду, определить ее как развивающую среду для своего ребенка и туда ребенка направить. Вот. А с какого-то периода уже ребенок может определять сам. Уже в более осознанном возрасте ребята определили, что, например, в школе им просто делать нечего. Они сами узнали, что есть такие возможности, сами приняли решение, посоветовались дома. Любое действие в жизни, которое мы постоянно совершаем какой-то выбор, какие-то действия, можно сделать либо от силы, либо от слабости. Если, к примеру, мама вот ребенка выводит на семейную форму обучения, мы сейчас будем обсуждать эту форму. Она выводит, например, в частную школу, переводит его. Или там какую-то еще там, какую-то другую форму. И это не потому, что она разобралась, а потому что необходимость такая возникла, а потому что я не как все. Ну, то есть про эго. История про эго родителя. Мы живем в том обществе, где мы не рождаемся кастами, мы живем в Индии, мы не рождаемся там шудрами или брахманами. Вот. То есть принадлежность тому или иному слою в обществе мы определяем только своим желанием, сознанием. Где мы хотим находиться, там и, собственно, и тот, насколько общения, и будет. Вот. Мы его реально сами выбираем сейчас. Только так устроено общество. Претензия на элитарность. Я бываю в школах очень дорогих и находящих там в районе Рублевского шоссе. Вот. Никакой элитарности там нету, на мой взгляд. Вот. Получается такой выбор у мамы, это, ну, там, у папы, у семьи. Это выбор, сделанный от слабости. От своих собственных каких-то грехов, слабостей сделанный выбор. Школа изменилась за последние 20 лет, я закончил в 2002 школу. Школа изменилась, ну, раз 5 точно. То, что я могу прямо насчитать, прямо периоды, там, что, как она менялась. Ну, в общем, такой выбор получается, делается от слабости тоже, да? Когда ребенок остается там, где родители понимают, что ему вообще прям нехорошо, но он говорит, ну, как бы, типа, это такое испытание, мы должны, типа, все там испытать. Бывает, что, например, ребенок ходит реально от силы в общеобразовательную школу. Каким образом? Вот невнушаемых детей, ну, как все на самом деле в той степени внушаемые, ну, как бы более-менее невнушаем, один из десяти, я считал. Сейчас это цифра другая, то есть это один из двадцати, может быть. Но статистику не знаю, но это точно не один из десяти, меньше общественных детей. Поэтому если ребенок, который прям вот, он ходит в школу как на полигон жизненных испытаний, общеобразовательный, он понимает, что он столкнется сейчас с разными агрессивными факторами, и он с ними умеет работать. И его научились с ними работать, с этими факторами. Это тоже выбор от силы. Можно ходить в общеобразовательную школу, но для этого должен быть ребенок и его родители, естественно, ну, прям круто прокачаны. Вот по этому вопросу. И это требует постоянной рефлексии. То есть это ребенок приходит, с ним мы постоянно должны взаимодействие обсуждать. Как бы четвертая позиция – это когда осознанный родитель, он взвесил все за и против, понял, что как бы здесь какие плюсы, здесь какие минусы, понял, что ему нужно, он прям сформировал картину. Вот. направлением хотя бы, да, даже если не конечную цель, то промежуточные цели поставил, промежуточные, и какой-то вот образ все равно он создал в конце. Вот. Что бы он хотел получить образование? И он просто погрузился в тематику, посмотрел, какие бывают формы разные. Подошел к этому вопросу осознанно, а не по принципу движения по течению. То есть, да, обычно это большинство общества, 99% там двигается просто по течению. То есть, только безответственное отношение. А вот как раз отношение, определение, знаете ответственность, да, нет? Кто знает? Ответственность – это вообще определение, способность ответить на вопрос, как я пришел к этому результату. Вот. А осознанность это про, получается, ответственность это про прошлое на самом деле. А вот осознанность это про будущее. Это ответит на, это способность ответить на вопрос, как связано то, что я делаю сейчас, с тем, что я хочу получить на выходе. Если человек подходит осознанно к этому вопросу, вот, то это, конечно, будет позиция от силы. Вот. Важно действовать всегда от силы, стараться действовать, а не от слабых, позиций. Да, перейдем к форумам альтернативного образования в России, которые возникли вот благодаря частной школе, имеющие государственную лицензию и аккредитацию. В полном смысле мы их не можем считать альтернативными школами. Но они, тем не менее, есть, и как бы они себя тоже называют, что это все-таки альтернатива вот, общей, ну, государственной образовательной школы. Это не новая форма, она прям вот, вот как только капитализм завелся на территории бывшего Советского Союза, так, в принципе, эти школы и появились. Я вот помню, когда я в школе учился, они сразу стали все называться гимназиями. Я помню, у нас очень много ребят, которые ну, в школе как бы не блистали умом, вот. Но они ушли, вот, их прям образовалось много, они прям вот, вот прям в квартирах, вот прям их много, вот прям здания какие-то где-то освободились, какие-то здания, они тут же арендовали, там детские сады, и они обязательно назывались гимназиями все. Вот. Там была оплата обычно в долларах, и они сейчас чуть изменились, модифицировались, но в принципе смысл остался приблизительно тоже. Они обязательно называются гимназиями, почему? Потому что у них есть претензия на элитарность, прямо сразу. Вот. То есть, по большому счету, часто очень о смыслах, они там все говорят об академичности. При этом это все очень, на мой взгляд, достаточно, ну, любая общеобразовательная школа не менее академична, чем гимназия такая, вот такого труда. Но они об этом постоянно претендуют на элитарность. И когда вот 98-й год глянул, и родители не смогли в долларах платить за детей, у нас эти дети из моих же одноклассников вернулись. Ну, здесь, конечно, сыграл еще фактор учителей, то есть как бы учителя их, может быть, более строго к ним относились. Вот. Но даже при более строгом отношении, если у тебя, если ты был круглый отличник по математике, но при более строгом отношении, ну, ты хотя бы хорошистом, наверное, останешься, да? Вот. Но ребята, они сразу скатились все прям вообще прям до двоек. Прям, ну, они пришли, и оказалось, что их вот эта вот тема, что за ваши родительские деньги мы вас будем очень хвалить и возвышать, вот, оказалось на поверку, что вот они пришли в общеобразовательную школу, и их прям уровень совсем другой показал. В нулевых годах, во-первых, эти школы сокращались по принципу, и, в принципе, те, кто сейчас остались, они почему-то не могут называться в полной мере альтернативными, потому что они получают лицензию и аккредитацию, и в этом вся соль. Вот нам тоже пространство говорят, а вы будете получать лицензию и аккредитацию? Я говорю, вот пока возможно ее не получать, пока позволяет наше, пока законодательство позволяет нам находиться в поле, в законном действовать и при этом не получать лицензию аккредитацию, мы не будем ее получать. Потому что как только мы ее получили, лицензию аккредитацию, мы вынуждены будем соблюсти ряд вещей, которые, ну то есть мы по сути прям в систему встроились. И разница в чем? Ну прям вот реально, я бывает задаю вопрос тем, кто учится в дорогих школах. Я говорю, кроме того, что вы, вам кажется, что вы формируете такое некое элитарное окружение детям, вы за что платите-то? Вот. Родители часто это осознать не могут. Я-то знаю, там есть плюсы определенные. Ну, например, в платных школах, там, в гимназиях дорогих, там подороже мебель. Но мебель при этом, вот я к примеру вам говорю, вот такую, это же не парт, это рабочий стол, все, надеюсь, понимают, да? Вот рабочий стол поставить можно. А вот поставить, например, вот в пространстве нам пришлось, мы тесно очень с Славой Филипповичем взаимодействуем, с базарным. И нам для того, чтобы оснастить пространство именно партами и именно конторками, нам пришлось, как бы сколько мы их не искали, там в интернете есть, которые продаются, нам пришлось сделать на заказ. Потому что то, что нужно, а мы, например, все оформляли из природных материалов. Нам так хотелось. И нам не нужен был НСП. Нам, например, там Ярославская организация не смогла изготовить из массива, например. Нам пришлось сделать на заказ, чтобы изготовить из массива. Но вы понимаете, в чем дело? Вот парту и конторки из массива, мы поставить в общеобразовательную школу или получить лицензию, ну, аккредитоваться, мы бы не смогли, потому что данный материал не проходит по нормам, понимаете, и так далее. То есть вот это только на одном маленьком примере я сейчас привел. А таких примеров просто, ну, там все. Вот прямо вот куда бы мы ни ткнулись, куда вот мы сейчас даже можем по РГСУ прогуляться, где мы сейчас находимся. Вот в каждом моменте, где вот я вам буду показывать, где вот. С одной стороны, эти нормы, они признаны для чего? Чтобы, ну, оградить учащихся от недобросовестных людей, которые, ну, действительно, там, не знаю, там, в каких-то антисанитарных условиях могут учить детей, там, да, там, ну, как-то на коленке, условно говоря. Вот. Но, опять же, здесь как бы государство за меня, за родителя, начинает решать, просто я такое полномочие не отдавал, понимаете? Вот. Я считаю себя вполне вменяемым родителем, чтобы прийти, например, в школу, где будет учиться мой ребенок вместо, посмотреть на преподавателей, посмотреть на то, как, что устроено, вот, сколько куда вложен, куда уходит деньги, которые я плачу, и сделать выбор. А если государство говорит, нет, мы как бы сами определим, зачем может у вас ребенок сидеть, а зачем не может, ну, если вы ценим хотите. А какие плюсы есть, их там хватает тоже. Вот. Они, например, могут себе позволить малокомплектный класс, потому что реально класс – это до 12 человек. Они могут позволить себе более дорогое просто, ну, оснащение, да, материально-техническую базу более дорогую иметь, могут себе позволить. Могут позволить себе дополнительные оплаты преподавателя. Ну, то есть у них есть, у них преподавательский состав действительно бывает очень качественный. Я бывал в школах, с кем одно удовольствие, с директором пообщаться. Они очень хорошо знают цели уставные, требования, знают проблемы. Они прям реально знают проблемы вот этих вот ребят, которые вот за заборами живут. Знаете, ребята за заборами называются. У них дома заборы высотой 8-9 метров, в школе заборы 8-9 метров. Они перемещаются везде из машины охраны в машину охраны, вот, двигаются. Вся жизнь проходит за рубежом. То есть это те русские дети, которые вообще не здесь. Но, естественно, у них и профиль. Там, допустим, у школы там, заходишь, у них там, как называется, в каждом учебном заведении есть стена числа. Идешь, там куча всяких дипломов, лицензий, там, этих дипломов, там, да, там, победителей, конкурс. И там все идешь, сплошное, там, английский. Ну, вот. Но это же не дипломатическая школа. Это просто люди, которые здесь и жить не собираются. Кстати, вот насчет питания, тоже такой момент очень интересный. Получили лицензию, аккредитацию? Питаете детей из этих дней? Это не домашнее питание. Это как вот в детских оздоровительных лагерях. Что в Артеке вы поедете, там, стоимость путевки там 140 тысяч, например, может там быть. Вот, или вы поедете там, в лагерь Гуанчик, в Москву, за 20 тысяч. Питание будет приблизительно плюс-минус одно и то же. Только в Артеке там, ну, как бы типа шведский стол, ну, типа хочешь гречку, либо еще гречку. Хочешь, это шведский стол. Потому что питание очень ограничено. Ну, то есть оно ограничено не потому, что они там экономят, вот, они могут позволить себе что-то другое. Просто санпины по детскому питанию, вот там, не знаю, детей отправить в поход с 3-литровой банкой соленых огурцов стеклянной, можно. А колбасу нельзя, например, тушеную. То есть там есть вещи, которые, ну, прямо плечами прижимаешь, пишешь, кто их писал. У меня очень часто при каком-то законе в выходе возникает вопрос, какое отношение имеет человек, который написал это, к этой деятельности. У меня такое возникает, по поводу вопросов возникает, вообще по работе с детьми очень много вопросов. И по работе с детьми у меня всегда возникает вопрос, у тебя, блин, дети-то вообще есть, ты их вообще видишь когда-нибудь? Ты вообще, вот, когда закон ты это писал или утверждал, там, ты ваша группа, из вас вообще сколько родителей было? А многодетные, может быть, там есть или нет? Форма все равно та же. То есть унитазы красивее, но форма-то все равно. Это лицензию, аккредитацию получил, все, форму задали. Дальше. Государственные экспериментальные школы, использующие экспериментальную или авторскую методику. Это так называемые школы, которые мы называем, да, это там Щетинина та же самая школа, государственная школа. Но школа при этом государственная, понимаете? А здесь же как? Все очень просто. То есть кто платит, тот и распоряжается. Это же логично, понятно. Вот. То есть если бы Щетинина создала школу на частные средства, что, кстати, имело бы смысл реально, то да, она бы до сих пор бы существовала. Вот. А получается, там же как бы другая история была, и с них требования тоже определенные к ним были. Они их там, видимо, не выполняли, вот, я так понимаю. У вас есть комментарий на этот повод? Вопрос. Почти вам пригодится существование? Ну, они ведут борьбу сейчас. Вот. То есть школа сейчас ведет борьбу, потому что она там ряд контролирующих органов не устраивает. Она вписана в ту систему, понимаете? Вот как вот эта вот первая версия, так и вторая версия. Они вписаны в ту матрицу, понимаете? Они являются государственной школой. Да, экспериментальный, но экспериментатор, главное, ушел из жизни. Да. Понимаете, как бы с них требуют. Также ровно такая же история, например, со школой московской и самоопределения Тубельского. Пока был Тубельский жив. Вот. Да, школа замечательно развивалась, притягивала интересных людей. Тубельского не стало. Плюс совпала еще эта вот реформа, которая объединение школ с детскими садами, с группами других школ. Вот, все это дело совпало. И У школы там большие сложности. То есть там родители там еще повоевывают, как-то там пытаясь сохранить что-то. Но они постоянно отступают. То есть у меня просто, у нас преподаватель в пространстве один из, как раз у нее дети там учатся, и она сама выпускник этой школы, как бы, вот. То есть они там, ну, хотя бы сохраним началку, а, там, тут какие-то изменения, там, хопа, поменяли завуча, там, здесь того изменили, того. Они, а, ну ладно, хотя бы сохраним детский сад. У них там еще уникальный детский сад при них. Вот, прям реально уникальный, очень интересно. Сделаны прям здорово, классно. Они, вот здесь слово главное, государственные, они вписаны все равно в систему. Они лицензии, аккредитации, да, они, им там что-то позволяют делать, что не принято делать, там, не могут делать в общеобразовательных школах. Но они все равно вписаны туда. Вот, то есть и вот эта вот тема их постоянно прожимает. Но их, тем не менее, не можно назвать альтернативным образованием. А, кстати, туда же классы Жохова, например. Да, они вот начальную школу охватывают, но это тоже альтернативная, по сути, такая форма. Вот. И там есть такие плюсы, точнее, то, что дает положительный эффект, который изначально даже не заявлен и не очевиден. Под его классы, которые бывают организуются вот, на базе обычных школ, просто притягиваются родители, которые, ну, как бы немножечко начали разбираться. Вот. И это дает такой большой положительный эффект, просто вот сам класс становится действительно органически лучше, вот, чем там такие же там, контрольные группы, так скажем, да, другие остальные классы без этой системы. И мы вообще в уникальное время живем. На самом деле, кто бы что бы ни придумал, даже со всеми там особенностями и недостатками, вот как это ни странно звучит, это будет всяко лучше, чем общеобразовательная школа. То есть там, мне там есть вещи, которые мне в Жохове, например, там, ну, не очень нравятся, я могу там вопросы задавать, но при этом я признаю, что его классы однозначно лучше, чем просто классы. При этом в этих школах очень часто рождаются действительно, ну, притягиваются, точнее, ну, прям вот неформальные педагоги, которые, например, могут себе ради вот этой школы экспериментальной, могут рвануть на другой конец страны, переехать, перевести всю семью, менять квартиру, просто для того, чтобы там работать, например, в такой школе. Кстати, вот такой некий среднее состояние вот между частной дорогой школой, там, типа Олег гимназия и вот такими вот альтернативными школами, это вот современные сейчас школы, которые пошли, которые, ну, профинансированы какими-то людьми состоятельными, либо какими-то структурами. Это вот Хорошкова, это Летова, это вот, вот, а это что среднее между вот этим, там, вот этим. Потому что они тоже имеют лицензию, аккредитацию. Вот, там тоже очень много интересных людей привлекается, все, но они все равно вписаны туда. Вот. Ну и плюс ко всему там, да, у них еще много проблем из этого, вот, много проблем с этим, с элитарностью, так сказать. Вот. Появляется тоже много неадекватных родителей, только с кошельком еще, понимаете. То есть родители может быть просто маргинальный, да, неадекватный. А может быть родитель как бы с претензией на адекватность, он там как бы при влиянии там при деньгах, но при этом у них есть особенность такая еще. Часто бывает, вот у Жохова, например, вот, просто со школой, даже вот с попытками туда попасть, с взаимодействием с учениками, с выпускниками. Ну, не отпускает ощущение, что это тайный кружок. Я все-таки за открытую систему. Я считаю, что альтернативное образование требует, выдвигает требования открытости. То есть, сейчас открытость среды. То есть, прямо, да. А в чем их тайность, если они государственные стали? Вот в том-то и особенность. Вот, они государственные, но при этом вот, вы когда пытаетесь о чем-то добиться, вот, например, того же самого Щетинина, с ним же требовали методические материалы. Вот, он же их не родил за все это время, вот особенность тоже. Вот. То есть там есть уникальные прям фишки, там, да, которые мы, например, в пространстве пытаемся, мы тоже общаемся же с чтенцами, и отсюда пытаемся вытащить то, что вот нам нужно как-то, да, вот, без наносного всего, без всякой мистики, там еще что-то. Вот, например, обучение так называемых блоков, у нас 5 класса не идет, это когда погружное, когда вот мы прям погружаемся в предмет, изучаем его на протяжении нескольких недель, когда разбираемся в нем за целый класс, они там скачут. Вот, это же Щетинин хорошо реализовал, у него это все было прям, ну, когда детей подтаскивают, это очень хорошие штуки. То есть из всех элементов, которые мы перечислим, из них из всех нужно брать то, что нужно. То есть никто не говорит, что кто-то из этого плохое, они просто расписывают, какие бывают. Вот, а тайность, это когда, вот, например, когда ты не можешь объяснить, то есть вот, тебе говорят, вот, скажите, как работает эта технология? Говорят, ну вы понимаете, для того, чтобы вам объяснить, как работают технологии, вам необходимо, тра-та-та-та-та-та. Ну, вы понимаете, вот это вот... Это вода. Вот, это не вода, это вот тайный кружок. Вот, какой-то, да, что, один из признаков тайного кружка – это вот наличие какого-то знания, которое доступно только его адептам. Третий вид – это готовое решение из-за границы или в своем отечестве пророка нет. О, вообще, моя любимая тема. Ну ладно. Я не знаю даже, я не анализировал, наверняка есть какие-то исследования на тему, ну как же так вот в менталитете россиян сформировалось такое представление, что вот Почему-то свое, оно должно быть второго сорта. Вот почему-то вот из-за границы, вот особенно 90-х было актуально. Вот из-за границы пришло, значит, оно, скорее всего, прям правильное, нужное, прям вообще все, что нужно. Прям. Это вот школы, допустим, Монтессори, Мария Монтессори. У них же не только детские сады, у них же еще и школы есть. Я взаимодействую, в том числе, причем там нормально ладим, даже мы взаимодействуем, мы для них мероприятия организуем. Тоже там есть школы тоже, у них вот есть деление по возрасту, у них там 3, 6, 12, то есть у них 6 и 12, это прям класс. Там очень много фишек, которые можно взять, интересные есть методики. Потому, например, как они организуют разновозрастные группы в одном помещении и занятия по разным, причем с индивидуальной стратегией даже, в одном помещении, там с одним-двумя преподавателями. Очень интересные технологии есть, ну, можно что посмотреть. Дальше, например, там вальдорфская школа. У нас многие приходят в пространство, когда смотрят просто на отделку натуральным материалом. Говорят, там смотрят, например, там дети едят с посуды, которую они сами сделали, например. Там глиняная посуда. Там, ну, они такие, о, у вас вальдорфская школа. Я вот впервые слово вальдорфское услышал как раз от ребят, которые к нам приезжали просто на пространство смотреть. Я до этого даже не знал, что есть такие школы. Но я начал изучать, естественно, посмотрел, где она образовалась, как, что, откуда ноги, нашел такие школы, приехал туда. В одну школу приехал под видом родителей, в другую школу приехал, прям назвался кто-то. Ну, в общем, вот, смотрю, там, да, тоже тайные кружки, там все дело присутствует, в вальдорфской конкретно, там какие-то тайные знания. Есть вещи, которые можно взять интересные? Ну, конечно, есть. Вот. Но это при этом технология, которая, она, вот ее пытаются. Понятно, что все, что в Россию привнесено, оно неизбежно потихонечку становится нашим русским. Вот. Ну, это как бы с любыми вообще штуками. Та же, например, Ольга Вальганова, да, занимается, ой, Мария Вальганова, в общем, она занимается финской системой. То есть они финскую систему образования, они туда регулярно туда ездят, в Финляндию, стажируются там, ну вот, и они здесь открывают школы, как бы вот по такому типу. Британская школа, например, на Рублевке вообще каждая вторая, прям буквально. Ну, то есть ты ешь там британская школа, там, ты там. И у них все там фишки такие, что типа там поступление там, куда-то там, какой-то там британский. Типа двойное образование, здесь ты получаешь российское образование, и типа там одновременно ты получаешь типа, там еще образование. Вопрос самый главный, который у меня возникает, как бы тем людям, которые это реализуют, и тем родителям, которые пройдут. Вот. Самый главный вопрос возникает, вы жить где собираетесь? С чего решили, что то, что придумано под ту территорию, на что определяет сознание? Определяет климат, пространство, определяет территории в том числе. Это все определяет сознание. Ну, если вы ему, допустим, по финской модели его воспитали, ну, логично предположить, что он поедет жить куда-то там в Финляндии, наверное. Ну, в моем представлении. Иначе он будет просто как бы выбиваться из общей системы. Хотя понятно, что финская система здесь, финская система там, здесь как бы финско-русская все равно система, потому что преподаватели наши, ну, в общем, особенностей много. Есть ли там классные вещи, которые можно брать? Да, конечно, есть. То есть там в британской, например, системе там, когда в Ялте открылась школа, у них очень национальный состав, они с Казани перевезли в Ялту весь преподавательский состав, вообще место никого не взяли. Но все очень чистенько, аккуратненько и выстроенность, понимаете, вот приходишь вот в ту систему, смотришь, у них вот, я смотрю просто, что их дети, когда изучают, они прям реально раньше изучают, чем у нас дети в школах общеобразовательных изучают, там ряд вещей. Вот. Но дело в том, что кроме того, что вот как бы это все-таки не наша культура, не наши традиции, не нами здесь рожденная вещь, и не под нас заточенная, не под нас сделанная, не под наши задачи. Есть еще один очень важный момент. У каждого ребенка, который, находясь на любой территории, изучает чужую культуру и не изучив свою, он автоматически, как бы это подразумевается, даже не говорится, даже может не говориться, это автоматически подразумевается, что его культура, следовательно, чем-то более ущербная. То есть если я свое не изучаю, а при этом изучаю сразу другое, следовательно, мое изучать как бы не надо. Наверное, оно какое-то не такое, оно какое-то ущербное. Программа, которая идет такая вот, ну, между строк читается, она вот во всех таких штуках читается. То есть наша ущербная, страна ущербная, тебе здесь как бы вот. Ну, поэтому вопрос, там люди, которые в британских школах там, например, обучаются, я смотрю, какие предметы как даются. Вопрос, они будут работать на интересы нашей родины или они будут, кстати, работать на интересы других государств? Мне кажется, что не будут они работать на интересы нашей родины. Самая распространенная сейчас форма альтернативного образования, обычно прямо, когда говорят альтернативное, в первую очередь имеют в виду вот эту форму. Это так называемое семейное образование, или в мире оно называется homeschooling. Мы не берем вообще маргинально, есть такое направление, как unschooling называется еще в мире. Это когда люди просто говорят, вас надо всех расшколивать, у вас вот школьные представления, вот у вас вот представление о школе как вот иезуитской системе, вот, классно урочные, все там, да, то есть это, вот, на завод вам всем идти, там по часам, вас надо просто для начала расшкурить. Вы знаете, у меня есть примеры людей, с кем я общаюсь, которые воспитали своих детей, они уже взрослые люди, имеют даже своих уже детей, которые вообще не имеют образования никакого. Ну, то есть они вообще не ходили в школу, ни в какую. Вот. И образовывались дома. Вы знаете, ничего получилось у них. Вот. То есть вполне, то есть, например, страхи это даже к тому, что вот есть у родителей это страхи, что как же так, если мой ребенок не пойдет, как же так, это кошмар, это невротизация, да, искусственная. Навязывание каких-то целей, которые, ну, ложные цели, постановка постоянно ложных целей. Вот. Типа, если вы не дадите экзамен, вообще там весь мир кукнется и помрут и прочее. Вот. Так сейчас эта тема, прямо она вот, если раньше как бы все знали, что ты в конце там, да, типа, в институт поступать, готовиться, еще что-то, то сейчас эта тема вообще там с детского сада. Выпускной детского сада, пипец, это все, это там, ты не выпустишься, ты там все, там, ты неровно сидел, ни 3 минуты не просидел на стуле, ты не готов в школе, ты там не читаешь, не знаю, там, ты не знаешь весь английский алфавит 2 года, и все там. Все делается в коммерческих интересах тех людей, которые ведут эти кружки, ну, как бы, так называемого раннего развития. Там. И все в их интересах делается. В интересах репетиторов, в интересах, вот, понимаете, люди, которых учили дома родители, учили вот просто чтению книг. Они говорят, вот, как ты учил? Вот у меня есть там пример. Я говорю, как ты его выучил? Он говорит, а я вот просто начал его читать, и у нас огромная библиотека. Все, он ее читал там. Он задал вопросы, я его возил, мы много ездили. То есть обычно у таких людей высвобождается много времени. То есть это однозначно не вариант для тех, кто там работает сам. Вот. А вот у тех, кто времени много, реально, они говорят, да нам некогда ходить, у нас там, а то вообще, как я рассказываю, они там живут, на земле занимаются, ну, земледелием. Они говорят, у нас там до школы ехать соседней, да мне будешь делать, да что он там узнает? Вот. Он говорит, вот там пришел типа пару раз. Вот. У него какие-то игрушки смешные, а у нас, говорит, тут это... Ну, уже другой уровень совсем. Ну, он говорит, да. И поэтому вот он обучался вот так. Я говорю, неплохо получилось. То есть такого, что мне тут вам кто-то скажет, что если человек не пошел в школу, это прям что-то страшное случилось. Да все фигня. Ну, не страшнее, чем то, что происходит с ним. Все очень просто. Вы, как родитель, берете на себя ответственность за воспитание ребенка. Приходите, пишете заявление в управление образованием. И там тоже выбор полно. Можете прикрепиться к общеобразовательной школе прямо рядом с вашим зданием. Но очень большая вероятность, что они будут вам как бы, ну, не рады, короче. У них там финансирование надо запланировать, под это еще что-нибудь, или они с этим не работали, или они еще будут не рады. И как бы каждая училка будет вам стараться доказать, что вы такой тупой. Вот. Вам постараются развить комплекс о том, что вы прям реально какой-то не такой, вообще прям ребенок ваш тупее не придумаешь. Я даже, бывает, прихожу, там, в директор школы, одну из, с кем мы работаем, и мы с ним периодически там беседуем на разные темы. Она хороший человек еще, я ее очень уважаю. И там она говорит, вот там, вот Мальцев ваш, да, по-русскому отстает. Надо ему, конечно, возвращаться с семейки. Ну, просто он у меня занимается на секции при нем, она мне там рассказывает про моих ребят, про кого-то. Надо, конечно, ему возвращаться на обычное обучение. И я говорю, а вот скажите, Тамара Борисовна, вот у вас в классе 30 человек там, с копейками. Вот вы говорите, что он отстает по математике, по-русскому. Скажите, вот из 30, это вот у него на 30-м месте он, да? Не, ну не. Ну, на первом? Не, ну, конечно, на первом, он уже отстает. А, ну отстает, значит, на каком? 5-м, 10-м. Ну, где-то 10-м, ну, 15-м. А, ну все понятно. То есть к семейникам предъявляют такие требования в обычной школе, как будто бы, ну вы же такие дофига умные, прям вы прям вундеркинды, но тогда, значит, вам прям требования как прям вообще. Поэтому есть школы, которые специализируются прямо на таких ребятах, на семейниках. Есть еще организации, которые помогают. Они тоже к этим школам прикрепляют, либо сами имеют лицензию, и прям помогают как раз вот тем, это вот. Наши пенаты. ЦПСО, Центр поддержки семейного образования. Я знаю, например, это Битнер, там тоже там система есть. Они прикрепляются туда, вот, там есть определенные школы, которые они прикрепляют. Они там сдают экзамены, очно, не очно, имеют свои учебные пособия, в онлайне часто обучаются. Очень удобно, особенно если вы какой-нибудь дипломат или вообще живете сейчас у нас. Ну, есть люди, которые живут за границей, например, да? Даже если там без денег живут, там, да, квартиры у нас сдают, на Бали живут. Ну вот, они все равно есть дети, и им тоже надо их обучать. Ну вот, очень удобная форма. Эта форма сейчас распространена. И смотрите, по ней, я вот, правда, наконец это там оставил, ну, как раз вот уместно сейчас сказать, что я хотел привести статистику вообще по альтернативным формам. Искал в интернете разную статистику. На сайте Минобру искал, там, в Росстате искал. Слушайте, статистика точно ведется, но ее нет в интернете. Вот я последнее упоминание про семейников, например, нашел за 2013 год. 2013 год упоминание. Есть о том, что вот на домашнем, на на семейной форме обучения, разные формы, да, домашние, семейные, домашние, там, другой тип. Находится в России 100 тысяч человек на 2013 год. И что к этому времени, к 2013 году, 1,5 миллиона россиян уже прошли через эту форму. Ну, альтернативную тип форму прошли 1,5 миллиона россиян. Первые ласточки, которые появились в такой форме, например, в управлении образования Тушинского района, пришли в 2016 году, мои знакомые. И они, это было, знаете, это еще раз говорю, статистику я привел, это за 2013 год. В 2016 году мои знакомые пришли и вывели детей на семейную форму обучения. И это выглядело, знаете как, это Московская область, это не, там, не регионы какие-то, это прямо вот практически Москва. Когда они пришли в управление образованием, это было какое-то событие, то есть они там долго бегали, выясняли, долго их прям собрали консилиум, уговаривали, что так делать не надо, что это какая-то маргинальная форма, что они не справятся. Потом они долго бегали с юристами, консультировались. То есть это целая история. Это был прям какой-то случай, выходящий из ряда вон в 2016 году. О, пришел человек, который на семейную форму уходится. Вот. А моя жена, например, пришла оформлять документы в прошлом году в то же самое место. Это отдельный кабинет, отдельный человек, очередь и такая стопка заявлений. Просто, да, за семьей, куда, в какой школе, куда прибегаетесь. Все, до свидания. Следующий. Понимаете? Вот. То есть статистика сейчас неизвестна, но она, конечно же, не 100 тысяч. То есть это сейчас прям массовое явление. Семейные школы, организованные на базе семейных центров или клубов. В принципе, таким вот типом является как раз та форма, которую выбрали мы для себя. То есть пространство – это вот как раз та самая форма. Родители, которые с нами находятся в нашем пространстве, они выбрали семейную форму обучения. То есть они взяли на себя ответственность, вывели детей на семейную форму обучения. А мы при этом являемся просто родительским клубом, который объединяет родителей, вывезших детей на семейную форму обучения. Такой клуб. У нас же объединяться можно о чем угодно. Автомобили у вас есть? Круто. Клуб автомобилистов. Ну вот. Что у вас камеры есть? Клуб владельцев камеры. Ну вот. Можно объединяться на любой теме. Вот. А у нас клуб объединяет людей, вывезших своих детей на семейную форму обучения. Формально. То есть, когда к нам приходят какие-то структуры, мы им говорим, вот смотрите. Они говорят, о, все понятно. Спасибо, до свидания. Мы, например, когда сделали ремонт капитальный в пространстве в Москве, мы хотели, мы так-то старались, там, делали пожарные сигнализации, там, ну, все, чтобы соблюсти там, все, что можно было соблюсти. И мы пытались у Госпошнадзора получить заключение об этом самом. Так мы им еще заплатили денег, чтобы они к нам приехали и сделали заключение. Потому что мы не находимся в той системе, когда это нужно. А там-то это нужно, и обязаловка. Видите, вот все стоят датчики там, и все они как бы типа работают. Ну, в общем, если что, мы будем спасены. Ну, такая форма. Она наиболее востребована сейчас, редкая при этом, но наиболее, ну вот, адекватная. В каком плане? С одной стороны, ты не вписан в систему, ты не обязан соблюдать различные там нормы, санпины и прочее. У тебя клуб. Это просто клуб правительства. Вплоть даже того, что вы детей можете кормить просто по-домашнему. То есть, понятно, у нас, например, там работают повара, и даже два. Но это наши родители, а это бабушка. Вот, она пришла и покормила своего ребенка, но заодно поела еще 40 человек. Да, мы очень качественно кормим детей, прям очень качественно. Я сам периодически прихожу, просто поесть в пространстве. Вот у нас там, мы продукты себе привозим фермерские. У нас натуральная сметана, где там ложка так вот стоит. Там, вот, все продукты мы стараемся фермерские брать. Так их никакая школа никогда не закупит, понимаете? Находящаяся в этих вписанных системах никогда не закупит никаких продуктов у фермеров. Например, мы можем себе позволить, потому что клуб, понимаете? И мы как бы понятны, укладываемся в понимание контролирующих органов, то есть мы не в их, как бы, мы не их подопечные, вот. Они там ровно дышат. А при этом дети прикреплены к школе, ну, мы с ПСО очень сотрудничаем, нам нравится Центр поддержки семейного образования, вот. Мы к московской школе прикреплены, вот. Все вовремя сдаем аттестацию, никаких проблем, с хорошими показателями. Вот. А при этом мы можем себе позволить основную часть времени, а у нас дети пребывают вообще в пространстве с 8 утра до 7, до 8 вечера. Мы имеем возможность выстроить то, что сторож называет целостным образованием. То есть, когда вот не как у нас в общеобразовательной школе, да, как там ребенок учится до обеда, а на попе сидит, причем ровно. А потом он начинает, как угорелый, носиться. Там кружок по фото, мне еще петь охота. Он воспитывает бессистемность. Преподаватели между собой синхронизированы? Нет. У них есть общая картина, куда они двигаются? Нет. Это разные люди, они бегают к разным людям, у них разная картина. Ничего, кроме разной картины у этого ребенка, в смысле противоречивой и несистемной картины, у этого ребенка не получится. Потому что любой преподаватель, что бы он ни преподавал, он преподает не предмет, он преподает себя, он преподает картину мира свою. Поэтому, когда мы в пространство берем кого-то, ну, мы в первую очередь занимаемся минимум год с этим человеком на то, чтобы синхронизироваться в картине мира. Одно из правил, что преподаватель каждый день, каждый момент, что-либо делая с ребенком, должен задать себе вопрос, как связано то, что я делаю сейчас, про осознанность, да, с тем, что хочу получить на выходе. Вот сейчас пошли туда, а зачем? Действительно, зачем? А вот сейчас я бы сказал сидеть. Это потому, что тебе так было удобно или потому, что это в их интересах? Вот. А, ну, точно. В этой форме мы можем не привязываться, как вот, допустим, школа, там, типа, вот, школа Щетинина, все, человек лидер, да, мы можем не привязываться к одному человеку, это не школа имени там кого-то, там, меня себя любимого, себя любимого. Технологии мы тоже можем брать, нам не обязательно брать, прям, на себя надевать, там, школа, там, Монте-Сори, например. Вот зачем? Может взять, вот это нам нравится, а это нам школа Монте-Сори не нравится, вот это нравится, а это не нравится. Выбрали, что нужно, взяли. Мы, например, также искали учебники для первых классов. Мы не нашли те учебники, которые нас устроили бы вот прям полностью, от начала до конца устроили. Поэтому мы комбинируем. Когда нас спрашивают, какая у вас система, мы говорим, ну, называйте авторское. Вот есть базовое место, куда приходят дети. А так, в принципе, в географическом плане, мы говорим, что школа – это вот все люди, которые здесь обучаются, потому что они в Ингушетии тоже учатся. Поэтому мы не берем всех подряд. И вообще, как бы, один из проблем школы вообще образовательной – то, что мы берем всех подряд. Вот. Допустим, даже если человек говорит, нам как бы не хотелось бы, чтобы, там, директор говорит, чтобы ваш ребенок здесь учился, там, да, например, такое бывает вообще в образовательной школе. Если родитель настоит на этом, он по-любому будет учиться в этом классе, в этой школе. А у нас другая система, мы же клуб, хотим берем, хотим не берем. Вот. То есть мы совпадаем по ценностям с ребенком, с родителями, пожалуйста, берем. Вот. Если уже взяли, то все, то взяли. Вот. То есть уже в процессе не откажемся. В плане технологий вы поняли, что мы берем. Так в плане географическом то же самое. Вот есть один объект, на который мы приходим. Вот, ну, базовый, например, объект. А посмотрите, сколько мы объектов используем. У нас для нас вообще вот, радиус 3 километра от центра. Это все для нас в географическом смысле школа. То есть у нас лесные объекты разные. Вот, и мы используем какие-то муниципальные объекты. Просто, например, там библиотеку. Мы приходим в библиотеку, я говорю, а можно к вам будет приходить с детьми? И зачем нам создавать библиотеку, если она уже есть муниципальная? И мы вот в вашей библиотеке будем проводить, например, там литературное чтение. Это же антуражно, и здорово, и классно. И говорят, что дети придут? Мы говорим, да, дети, что настоящие, живые, их можно... Да, прям вот реально, приведем детей. И они прям придут, ну да, мы их приведем, придем с ними. То есть они уже забыли вообще, как выглядят дети. Вот. По такому принципу много чего собираем. Вот. И используем, в лесном мы порядка 20 объектов используем. Хотел спросить, ставите ли вы себе какую-то задачу или способами распространить такую хорошую практику на будущее, на территории? В начале этого года у нас открылось пространство в Ялте. Полноценное, прям полноценное пространство. На очереди у нас в Костроме, Питер, вообще должен, Питер раньше был Ялта открыться, но там тормознули они. В общем, планы есть, зависит все от людей. Вот. Мы-то их готовим, проводим регулярное обучение, тоже нужны зажигалки на месте. Да, вот этот пятый пункт вот этих вот семейных центров, у них много плюсов, один большой-большой минус. Большая зависимость от... Короче, для того, чтобы вот такой центр состоялся, такой клуб, так сказать, состоялся, нужно сообщество людей, уже как бы объединенное, готовое. То есть очень сложно, прям с нуля, вот никого нету знакомых, ну давайте сейчас начнем. Время нужно на это, инерция большая. Вот. Пока разгоните эту систему. А вот если у вас есть уже клуб, как вот, допустим, в Ялте, почему он быстрее Питера стартанул, хотя у Питера были все там ресурсы и все. Да потому что там была один из учредителей, Татьяна, у которой уже на протяжении там, последних 5 лет объединяет всех семейников в Ялте. Она их там консультирует, помогает просто на общественных началах. У нее куча подключенных этих ресурсов, они у нее все на связи. Она с педагогами альтернативными, там вообще просто с педагогами с интересными постоянно контачит. Просто ей это интересно. Это ее... И тут раз такая возможность. Конечно же, любой семейник, который получал своего ребенка в семейной форме, когда появляется такой клуб где-то рядом на территории, с радостью туда идет, потому что он... А самый большой недостаток вот, семейной формы обучения – это отсутствие социализации. Если, например, в школе она хотя бы есть, там может деструктивная быть, еще какая-то, но там ее вообще нету. И бывает, что мама мне говорит, да мы там ничего страшного, мы ходим вот там в секцию там какую-нибудь. Путают часто ВДК, временный детский коллектив, путают с постоянным детским коллективом. А вот для нормального формирования ребенка нужен постоянный детский коллектив. То есть те люди, с кем он прям вырос, это его одноклассники там и прочее. Вот. А это ВДК называется, то есть там лагерь съездить, там на секцию сходить, это не то. Он социализацию не получает. Это основной, кстати, минус вот семейной формы обучения. Поэтому у нас есть ребята, которые пообучались год, там два, где-то там пообучались, есть которые 3-4 года пообучались где-то на семейной форме обучения. Как только они поняли, что у них рядом есть такой центр, они тоже пришли к нам. И даже есть, мы сейчас, например, доставку с Москвы сделали детей, у нас дети ездят. Да, и очень здорово, кто был на семейке, они уже поняли, как, да, они в школу точно не хотят, потому что там одна, между двух огней. Они туда не хотят понимать, почему, но и сюда, как бы, они понимают, что ребенку не получают.